Помню, по крайней мере, что я написал тогда на салфетке «принять». Я знал тогда, что могу влюбить ее в себя, только пока мы оба сидим, что как только я поднимусь, очарование будет разрушено. Так что я продолжал говорить. И говорить. Говоря, я дорастал до 1,85 м. Говорить я умею. Но она перебила меня, едва я разошелся. «А ты любишь футбол?» «А ты?» — растерялся я. «Завтра Куинс Парк Рейнджерс играет против Арсенала в Кубке Лиги. Есть интерес?» «Еще бы», — ответил я, имея в виду интерес к Диане. К футболу я совершенно равнодушен. В шарфе в синюю полоску она кричала до хрипоты в лондонском осеннем тумане на Лофтус-Роуд, пока ее маленькую жалкую команду, Куинс Парк Рейнджерс, метелил, как хотел, большой дядька Арсенал. Я не мог отвести взгляда от ее страдальческого лица и понял из всей игры только то, что у Арсенала шикарный прикид, белый с красным, а у Рейнджерс — белый в синюю полоску, отчего игроки напоминали бегающие карамельки. В перерыве я спросил, почему она не выбрала сильную команду вроде Арсенала, имеющую все шансы на победу, вместо этих комичных статистов — Рейнджерс. «Потому что я им нужна», — ответила она. «Совершенно серьезно. Я им нужна». Теперь я понимаю мудрость этих слов, которую тогда не уловил. И, рассмеявшись чуть воркующим смехом, она опорожнила пластиковый стакан с пивом. «Они как беспомощный младенец. Ну, посмотри на них. Они такие лапочки». «И в ползунках», — сказал я. «Пустите ко мне малых сих. Это что, твой девиз?» «Хм», — ответила она, склонила голову на бок и глянула на меня, широко улыбнувшись. «Пожалуй». И мы оба засмеялись, легко и непринужденно. Результатов матча я не помню. Впрочем, нет, как же. Поцелуй возле строгого кирпичного пансионата для девушек «Шепердс Буш». И одинокая бессонная ночь с безумными и явственными грезами. 10 дней спустя я увидел ее лицо в колеблющемся свете стеариновой свечи, вставленной в винную бутылку у нее на ночном столике. Мы впервые ласкали тогда друг друга. Ее глаза были закрыты, жилка на лбу вздулась, а в лице сквозила то злость, то боль, покуда ее бедра яростно бились о мои. То же страдальческое выражение, как тогда, когда ее Рейнджерс вылетели из Кубка Лиги. Потом она сказала, что любит мои волосы. Потом это станет рефреном моей жизни, а тогда я услышал это впервые. Прошло полгода, прежде чем я объяснил ей, что если мой отец работает в посольстве, это еще не означает, что он дипломат. «Шофёр», — повторила она, притянула к себе мою голову и поцеловала. «Значит, он сможет привезти нас из церкви на посольском лимузине». Я не ответил. Но следующей весной мы обвенчались, с роскошью, но без помпы, в соборе святого Патрика в Хаммерсмите. Отсутствие помпы выражалось в том, что я уговорил Диану на свадьбу без друзей и родни. Без отца. Только мы, чистые и невинные. А роскошью была сама Диана. Она блистала, как два солнца и луна в придачу. Кстати, и Рейнджерс тот день выиграли, так что такси пробиралось к ее однокомнатной квартирке в Шепердс Буш сквозь толпу их болельщиков с карамельными флагами и флажками. Мы жили для самих себя. И только когда мы, наконец, вернулись в Осло, она впервые завела разговор о детях. Я посмотрел на часы. Уви должен уже прийти. Взглянув в зеркало, я встретился взглядом с одной из блондинок. Взгляды зацепились друг за друга на время, достаточное, чтобы нам неправильно понять друг друга, если бы мы этого захотели. Красотка с порно-сайта. Хорошая работа пластического хирурга. Я не захотел. И мой взгляд скользнул дальше. И именно с этого началось когда-то мое первое постыдное приключение. С чересчур долгого взгляда. Первый акт имел место в галерее. Второй тут, в суши энд кофе. Третий в маленькой квартирке на Эйлерцунсгате. Но Лотте — это закрытая глава, и такого больше никогда, никогда не произойдет. Мой взгляд заскользил дальше по залу и остановился. Уве сидел за столиком как раз напротив входа и делал вид, что читает «Dagens Næringsliv», крупнейшая в Норвегии экономическая газета. Что уже само по себе прелесть. Уве Чикирюд, мало сказать, что абсолютно не интересовался курсами акций и большей частью того, что творится в так называемом обществе. Он и читал не без труда. И писал. До сих пор помню его заявление о приеме на работу начальником охранного агентства. С таким количеством орфографических ошибок, что я повеселился от души. Я соскользнул с высокого табурета и направился к его столику. Он сидел, сложив «Dagens Næringsliv», и я кивнул газете. Он улыбнулся, показывая, что ее можно взять. Я молча забрал ее и вернулся на свое место за барной стойкой. В следующую минуту я услышал, как хлопнула входная дверь, и, взглянув в зеркало, увидел, что Уве Чикирюда уже нет. Я полистал газету до разворота с курсами акций, осторожно накрыл рукой лежащий там ключ и опустил его в карман пиджака. Когда я вернулся в офис, меня ожидало 6 смс-ок на мобильном. Я стер 5 из них, не читая, и открыл 6-ю от Дианы. «Напоминаю, сегодня вечером вернисаж. Ты мой талисман». Она вставила смайлик в солнечных очках, одну из фенечек телефона от Прада, которую я подарил ей на 32-летие прошлым летом. «Я как раз о нем больше всего мечтала», — воскликнула она, вскрыв нарядную упаковку. Но мы оба знали, о чем она мечтала больше всего, и чего я ей так и не дал. Но, тем не менее, она солгала и поцеловала меня. Можно ли желать большего от женщины?